Глава 3. Проехав еще пару лоскутов и убедившись, что след брендашмыга все так же тянется с северо-запада на юго-восток, батя посмотрел на остаток бензина в баке и принял решение возвращаться. Нет, отследить, откуда явился этот монстр, очень бы хотелось, но не с полупустым же баком, верно? Пока что у бати не очень много возможностей для исследования лоскутов, лежащих за пределами известной ему части пекла. Но рано или поздно они появятся. И вот тогда... Запомнив направление, батя решительно развернулся, и белый форт с мятиной на двери, который командир не позволял выправить, она напоминала ему о его ошибках, бодро поехал к крепости. Чем дальше он отъезжал от лоскутов, по которым прошел брендашмыг, тем больше появлялось вокруг тварей. Батя, разумеется, не побрезговал включить невидимость, но они все равно сбегались на рев мощного бензинового двигателя. Так что вскоре за командиром двигался целый хвост, состоящий из разнокалиберных тварей, никак не могущих взять в толк, где же именно находится эта вкусная и громкая еда в консервной банке на колесах. С крупняком вроде элиты форт, конечно, тягаться в скорости не мог, но тех сбивало с толку мечущееся среди высоких зданий эхо, из-за которого напрыгивать на невидимую добычу они не спешили. На мелочь внимания батя и вовсе не обращал. За исключением тех случаев, когда зомби выскакивали прямо перед бампером. Командир, сам не понимая почему, очень прикипел к белому форду и старался его беречь. Горелый, видя такое отношение командира, даже несколько раз предлагал выправить вмятину, оставшуюся после удара ногой, потекшим крышей батиным двойником. Но эту вмятину командир ремонтировать не позволял. Она напоминала ему об ошибках и помогала больше их не совершать. Хвост батя сбросил очень просто. Добравшись до места, где уже можно было связаться с крепостью по рации, обрисовал ситуацию, сообщил, откуда будет подъезжать, и вызвал на подмогу ворона. Этот кинолог, в отличие от винта, не обладал способностью чуять среди тварей своих, обратившихся бойцов сотни, зато намного эффективнее работал по площадям, что, собственно, сейчас и требовалось. Заезд на Африку с запада был не особо удобный, но уж точно лучше, чем с того же ПГТ. Пропрыгав по неровностям взрытой строительными ковшами земли, подготовленной под заливку фундаментов очередных небоскребов, форт быстро взобрался на стык, отделяющий этот лоскут от привычной и уже практически родной Африки, и бодро понесся по высушенной солнцем саванне. Несмотря на то, что животных на Африке твари съедали в первый же день после обновления, батя никак не мог избавиться от подспудного ожидания вдруг увидеть жирафа, гиену или, чем черт не шутит, даже львиный прайд. Знал, что не увидит, но все равно не мог избавиться от ощущения, что вот, еще чуть-чуть, и звери появятся. Животных батя любил. Себе, учитывая разъездной образ жизни, не заводил. Но временами еще тогда, в прежней жизни, подумывал о том, что когда выйдет на пенсию, купит собаку. Мечте было не суждено сбыться. Вернее, ее, может быть, превратил в реальность батя, оставшийся в своем мире. А этот? Жизнь эта в один не самый прекрасный день изменилась до неузнаваемости, стерев все прежние чаяния. Правда, и тут командир умудрился завести себе питомца. Вернее, даже не себе, а Семену, пацану, случайно подобранному год назад на одном из обновившихся лоскутов и чудом оказавшемуся иммунным. Чтобы порадовать ребенка в одночасье лишившегося всего, батя, взяв с собой нескольких бойцов, специально съездил на троечку и выловил крысу по имени Лариска, обитавшую в супермаркете. Конечно, бойцам пришлось рассказать о том, как эта крыса повлияла на жизнь бати, и они долго потом потрунивали над сентиментальностью командира. Зато жизнь и здоровье Лариски теперь находились в надежных и заботливых руках Семена, взрослевшего уже не по дням, а по часам. Мысли о пацане, который практически заменил бате сына, которого у него никогда не было, напомнили о зараженной девочке, и командир помрачнел. Всяко бывало с ним и адской сотней после того, как батя очнулся в этом мире. Орды, внеплановые обновления, путавшие все планы, суперэлитники, умевшие противостоять даже дарам винта и ворона, и даже второй батя, появление которого вылилось в полномасштабную войну с заложниками, жертвами и прочим. И жертвы были, в том числе гражданские. Да что там были? Гражданские составляли абсолютное большинство погибших и обратившихся в этом мире, а батя пока что ничем не мог им помочь. Но вот так своими руками и несчастную мать и ребенка, пусть и переставшего уже быть человеком. Ворон встретил командира прямо на границе, рядом с огромной башкой мертвого элитника. Едва увидев форт, выпрыгнувший из невидимости метров за 100, он включил свой дар. И твари неохотно, но начали разбегаться в сторону, обтекая Африку по периметру и растворяясь в узких улицах лоскута под названием «Небоскреб», имевшего огромное значение как для существования крепости, так и для самого бати. Заранее закрыв окна, батя сбросил скорость, пересек границу и принялся активно крутить руль, ведя внедорожник по сложной траектории, чтоб не напороться ни на одной из разложенных на подъездах крепости мин. Вскоре на горизонте замаячила и она сама. По форду никто не стрелял, но командир был уверен, его люди сейчас стоят на боевых постах и держат внедорожник на прицеле. Расслабятся они только после того, как увидят, что за рулем действительно батя, а не кто-то незнакомый. История с дедом всех научила дополнительной осторожности. С окнами все было совсем просто. Из-за гниющих на жарком солнце частей тела элитников, разложенных по границе Африки для отпугивания тварей поменьше, дышать было просто невозможно. В самой крепости душок тоже присутствовал, но сильно облегченный расстоянием в несколько километров. Такой, что люди давно к нему претерпелись и даже не замечали. Перед воротами крепости форт встретили двое дежурных ополченцев и сокол, совсем недавно получивший второй дар, такой же, как у самого бати, умение различать правду и ложь. Задав командиру несколько дежурных вопросов, он по рации передал дежурному, что ворота можно открыть. Батя неторопливо завел внедорожник на территорию и вылез из-за руля. Махнул рукой пробегавшему мимо Аксу. «Отвези на парковку, я в штаб». Чернокожий ополченец кивнул, продемонстрировав в улыбке белоснежные зубы, и плюхнулся за руль. В штабе командира уже ждал док. «Ну что там?» — поинтересовался он. «Не поверишь». Потирая переносицу, батя плюхнулся на приспособленный вместо табуретки чурбачок. «Поверю», — прогундосил док, усаживаясь на второй табурет. «Тут уже вся крепость гудит новостями. Подробности давай. Мне с медицинской точки зрения интересно». «С медицинской?» — хмыкнул командир. «Боюсь, описание следа не поможет тебе в разработке вакцины от обращения в зомби. Бать, ты еще более душный, чем я», — нудно заметил док. «Сколько коек в лазарете мне готовить?» «Я, может, и душный, а ты параноик», — мрачно хохотнул батя, хотя сам тоже непрерывно просчитывал варианты дальнейших действий и их последствия в виде количества двухсотых и трехсотых. Но в личном составе надо поддерживать позитивный настрой, поэтому эти свои размышления он предпочел придержать даже с доком. «Еще непонятно, вернется этот брендашмык или нет. Перся он сюда откуда-то с северо-запада, но сильно далеко я проследить не смог. Надо группу отправлять с запасом топлива, пока по тому направлению обновления не пошли». «То есть до Черной земли ты не доехал?» — сделал вывод док. «Ясно, понятно». Батя качнул головой, не особо понимая, к чему клонит штатный врач его взвода. «Док, я, мать твою, понятия не имею, на что ты тут намекаешь, как стесняющаяся девочка. Но нам надо подготовить не койки для раненых, а крепость к обороне». «Думаешь, что же припрется нашу жилплощадь занимать?» — подобрался врач. «Кто знает?» — развел руками батя. «Мы нахрен ни черта не готовы к гостям, но нас этот ядрен батон спрашивать и не будет. Лучше бы, конечно, где-нибудь в другом месте его валить, если он не мимо проходил. Но надо в любом случае быть готовым дать отпор. Так что забудь про койки, раненые вряд ли будут, если дойдет до дела. Займись лучше оповещением людей. Пусть будут готовы как к бою, так и к неожиданному отъезду. А я пойду к горелому сотоварищи. У них сейчас тоже работы прибавится». «Да уж», – протянул док. «Дела, мля». Про жемчужины врач предусмотрительно предпочел промолчать, хотя и так было понятно. Ему очень хочется снова применить их в деле. Он давно уже научился направлять развитие даров в соответствии со способностями и интересами каждого иммунного. Но с белыми жемчужинами, которые удалось добыть у единственного брендашмыга, с которым сотне довелось сражаться, у него, если можно так выразиться, появились дополнительные возможности. А первый дар, как выяснилось, был самым важным, определяющим дальнейшее развитие. «А еще, док», — встрепенулся задумавшийся было батя, «нам в свете грядущих событий нужно сгонять на троечку и пополнить запасы. Причем чем быстрее, тем лучше. Когда у нас там ближайшее обновление?» Оба собеседника, как по команде, уставились на висящую на стене большую карту известной части пекла и удовлетворенно заулыбались. «Завтра, значит?» — потер ладони док. «Послезавтра», — подтвердил батя. «Ну все, док, погнали, дела не ждут. Раз люди уже в курсе брендашмыга, значит, ждут собрания. Иди объявляй, посоветуемся». «Вот ты, командир, развел демократию!» С некоторой укоризной хмыкнул док, но с табуретки задницу поднял. «Но работает же!» — вернул ухмылку батя, которым вдруг охватила лихость, которая и так в последнее время посещала его все чаще и чаще. «Не по правилам, знаю. В старой сотне сам был бы против. Но тут...» «Да знаю, командир, знаю!» — отмахнулся док. «Уникум ты, мля! Разреши идти!» «Вали уже!» — сделал характерный жест ладонью командир. «Имей в виду, Будешь осуждать мою демократию, верну субординацию. Соскучился по обязанности вставать по стойке смирно при моем появлении?» Внутренний батин Петросян, всегда считавший себя юмористом из юмористов, тихо захихикал. «Все б тебе шуточки, командир», — не поддержал Петросяна док. «Ладно, через полчаса все будут на месте. Успеешь речь подготовить?» «Вали, сказал», — повторил батя, чье настроение, внезапно улучшившись на секунды, тут же снова испортилось. Док, не дожидаясь, пока батя сообщит, что это приказ, кивнул и вышел из штаба, оставив командира одного. То, что док называл демократией, батя на самом деле разводил только в исключительных случаях. Поскольку какие бы дружеские у него с бойцами не сложились отношения, сотня все-таки была военной, а не гражданской структурой. Но поскольку конца и края войны за выживание в этом мире не было, такие вот демократические собрания, как давно уже заметил батя, немного разряжали обстановку строгого подчинения приказам и повышали моральный дух личного состава. Бонусом было то, что когда бойцам давали высказываться, они иногда предлагали варианты действий, до которых сам батя по каким-либо причинам не додумался. Решение, применять их или нет, всегда оставалось за командиром, но пользы от таких идей было много. Поэтому батя, несмотря ни на что, устраивал общие совещания по важнейшим вопросам не только бытового, но и военного характера. Спустя полчаса батя уже ждали все, кроме, разумеется, людей, находившихся на боевых постах. В штаб население крепости давно уже не влезало, так что подобные совещания проводили на свежем воздухе, под навесом, растянутым для защиты от палящего солнца. Батя вышел в центр круга, образованного людьми, и обвел подчиненных взглядом. «Бойцы, нужно решить важный вопрос. В наших краях снова появился брондашмык. Думаю, пояснять, кто это, смысла нет». Над разношерстной толпой, состоящей из одетых в камуфляж бойцов, чернокожих ополченцев, женщин и даже детей, пронесся ропот. Предыдущего брондашмыга не видел никто, кроме самого бати, винта и дока, но наслышаны о нем и его возможностях были все. «Самого брондашмыга я не видел, поэтому не могу ничего сказать о том, похож ли он на предыдущего. Но с учетом его появления считаю, что нам нужно подготовиться к возможному столкновению. Поэтому слушай мои приказы. Горелый, проверь всю технику. Пусть будет готова к бою в любую минуту. Экипажи как боевой техники, так и гражданского транспорта переходят на режим постоянной боеготовности. Все обязанности по введению дежурств с них сняты до особого распоряжения. Кир, распорядись о заменах. Док, ты как человек, знающий не понаслышке о том, какие дары хорошо работают против брондашмыга, отбери людей. Проведи полную диагностику и скорректируй норму потребления жемчуга и гороховки». «Так точно, командир», — хмуро буркнул док. «Снайперы, кинологи, вы тоже в режиме повышенной готовности. Винт, тебе вдобавок задача. Постоянно, где бы ты ни был, в крепости или в рейде, отслеживать передвижение своих. Под контроль брать не надо, просто наблюдать. Нбонга, тебе надо взять в помощь несколько человек и построить загоны. Допускаю, что мы попробуем содержать парочку своих прямо в крепости. Псих, проведи ревизию припасов, начиная от патронов и заканчивая едой и алкоголем для пойла. Возьми в помощь женщин. Все необходимое для выживания сотни должно быть загружено в барахолку и автобус. Гражданским получить личное оружие и боеприпасы к нему. Всем проверить оружие, привести его в полную боевую готовность. Наблюдателям на всех направлениях соблюдать повышенную осторожность». «Так точно, есть, бать! Сделаем!» – донеслось с разных сторон. «Командир, а что по планам? Будем валить?» – чуть громче толпы спросил псих. «Если придет воевать с нами, то да, будем точно», – твердо сказал батя. «Если уйдет, выдохнем. Если будет крутиться поблизости, ну там разберемся. Хотя скажу честно, я бы предпочел с брондашмыгом не связываться без крайне веской причины. По крайней мере, пока». «А белки?» – уточнил еще кто-то, кажется, Ромео. «Нам нужны люди, бать!» «Нужны», — подтвердил командир. «Но не ценой потерь, от которых сотня будет оправляться месяцами. У нас был удачный год. Мы смогли спасти очень многих. И бойцов, и ополченцев, и гражданских. Причем не только с Африки. Нельзя просто так взять и разменять их жизни на другие. Тем более, что мы не знаем, будут ли белки внутри этого брондашмыга». Толпа согласно загудела. Люди в ней были психологически готовы к реалиям их нынешней жизни, которая могла оборваться в любой момент. Но приближать свой конец без уверенности, что он пойдет на пользу всей сотни, не спешили. «Если у кого-то есть замечания или мысли по текущей ситуации, готов выслушать и принять к сведению», — закончил свою речь батя и замолчал. Обсуждение было недолгим. Идей ни у кого не оказалось, и люди привычно доверились командиру, который никогда их не подводил. И на следующий день, к как раз когда троечка обновлялась, крепость загудела, как растревоженный осиный улей. Горелый, Паленый и Сева, взяв себе в помощники с десяток толковых чернокожих ополченцев из числа тех, кто пока еще не очень проявил себя в качестве бойцов, но продемонстрировал дисциплину и ответственность, принялись проверять всю имеющуюся у сотни технику. Первыми пошли оба орла, как самые мощные. Следом монстроломка, ман, крушитель, малышка, БТР-152, два БТР-70, мраб и очередная мотолыга со склада. Пикапы и ман-барахолку оставили на третью очередь. Тягач перед вчерашним рейдом уже проходил проверку, а пикапы были машинами сопровождения, без которых с трудом, но можно было обойтись. Последними должны были пойти чисто гражданские машины. Форд, электричка Седова и автобус ЛиАЗ-5256, бронированный и нашпигованный пулеметами РПК по самое «не могу». В нем перед обновлением Африки вывозили детей и женщин. Основной состав, преимущественно состоящий из бойцов батиного взвода и примкнувших к сотне американских морпехов, отрабатывал варианты противодействия брандашмыгу, если он решит заявиться в крепость. Док и Винт, как единственные, кроме самого бати, с подобным уже сталкивались, находились при них. Планировалось отработать действия сначала на обученных людях, а затем подключить еще и ополченцев, которые сейчас взяли на себя обязанности всех бойцов по патрулированию, а также были назначены ответственными за техническое состояние ручного оружия. Женщины с детьми грузили все самое важное в барахолку и автобус, чтобы при необходимости жители крепости могли эвакуироваться без промедления. А батя, засев в штабе, сосредоточился на исписанной мелким и корявым почерком амбарной книге, в которой были собраны имена, дары и краткие заметки о каждом его подчиненном. Время от времени командир делал новые записи, но не в книге, а на листе формата А4, прикидывая, как использовать имеющиеся у его людей дары. В прошлый раз умудрились справиться всего-то всемером, хотя выжили по итогу всего трое. Не последнюю, а скорее даже первую роль в этом сыграло целое сочетание случайных факторов, сложившихся в то, что принято емко называть «звездец повезло». Дары покойных психа и Ромео, рана брандашмыга, в которую, собственно, и полетели все снаряды, самоубийственная жертвенность первого горелого, попавшиеся по дороге свои и умеющий управлять ими Винт. Но второй раз батя, несмотря на большое техническое оснащение и разнообразие даров, на такую удачу не рассчитывал. Да, того психа отлично заменит Кола. Дар парня гораздо сильнее раскачан, кстати. На замену Ромео есть целых трое бойцов. Опытному Винту отлично подсобит Ворон. Есть еще телепорты, скоростники, непробиваемые. Да и по вооружениям нынешняя сотня была куда как богаче, чем тогда. Но батя все равно предпочел бы иметь под рукой еще и ракету класса «Земля-Земля». А лучше парочку. Так, чисто для подстраховки.